Глава 74. Пребывая в подобном бреду, он тащил бесполезный бизнес, он подписывал, распоряжался, проводил совещания фирм. Однако внешняя жизнь, подобно сносимому зданию, уже необратимо сыпалась по всему своему периметру. Энн не мог скрыть от офисной черни постоянного нервного тика. В последнее время даже на людях, при малейшем движении психи, джентльмен начинал потеть. Он сбивался, путался в речи. Очевидцы участившихся приступов заметно смущались. Однако страху окончательно подмявшего Энн под себя было плевать на свидетелей.